Глава 23. Мы дома. Прибытие в порт Торквида знаменовалось залпом береговых орудий. Цветной дым ярко раскрасил небо. По воде поплыли сотни венков из белых цветов. А на пристани празднично одетые девушки с гирляндами в руках, встав в два ряда, образовали арочный проход. Когда на палубе суровой леди появился король Ларт, под руку со мной, одетые вовсе не в парчевые одежды, как задумывалось, вполне себе скромно, в те наряды, что мы на скорую руку купили в лавках Сардога, грянул военный оркестр. Во время исполнения гимна моей новой родины люди как на воде, так и на суше замерли, традиционно прижимая ладони к сердцу. Спускаясь в шлюпку по специально для меня сооруженному трапу, я в последний раз оглянулась на провожающую нас команду. Мне было радостно, что путешествие закончилось, но грустно, что я расстаюсь с людьми, ставшими мне близкими. «Прощайте, суровая леди!» С улыбкой произнес капитан Брюфо. И, выстроившись несколько рядов офицеры и матросы, в едином жесте стукнули себя кулаками по груди. «Суровая леди?» Я повернулась к Ларду. «О твоем бою с ведьмой ходят легенды. Они горды, что у них будет такая отважная королева». Под крики приветствия дары барабанов мы ступили на пристань и, пройдя к девушкам с гирляндами, нырнули по цветочную арку. Я чувствовала, как пристально разглядывают меня юные жительницы столицы. Любая из них по красоте могла бы составить конкуренцию невесте короля. Так мне, во всяком случае, казалось, особенно сейчас, когда я совершенно не походила на принцессу ни прической, ни одеждой. Где на военном корабле найти человека, способного завить локоны или хотя бы заплести сложную косу? Вот и я не нашла такого. Видя мое отчаяние, я проигрывала в схватке с непослушными волосами, ведь соленая вода, солнце и ветер совсем не способствовали сохранению былой шелковистости прядей. Лард первым вызвался помочь, но, помня его предыдущие шаги на парикмахерском поприще, я вежливо отказалась. Лучше уж сама. Моя одежда тоже мало походила на привычную, поэтому я чувствовала себя странно. Точно меня вытолкнули на сцену, где поручили исполнить роль жены погонщика верблюдов, наряженную в сардогский национальный костюм, пестро расшитый символами пустынников. Не хватало еще закрыть лицо кармизом, хотя Лард в шутку предложил не отказываться. «Тебе все равно скоро придется надеть маску». «И за мной тенью будут следовать еще две виолы?» «Привыкай. Дай хоть в последний раз надышаться». Я расправляла полупрозрачные юбки, заставляющие чувствовать себя капустой. Увы, в порту Сардогу не нашлось одежды более подходящей случаю. Как нам объяснили, чтобы купить наряд, достойный лиц королевской крови, пришлось бы ехать за ним в Капарбан, столицу Сардога. А каждая остановка лишь оттягивала наше возвращение домой. Мы и так слишком задержались. Уже хотелось чувствовать под ногами твердую почву и обрести благо, соответствующее моему статусу. Я терпеливая, но не безгранична. «У тебя есть выход?» Ларт, облокотившись плечом о косяк двери, с улыбкой наблюдал за моим облачением, сопровождаемым стонами и треском ткани. «Тебе очень идет рубашка Кока. Честно». «Еще слово, и я останусь на корабле». Я сдула с лица короткую прядь, подпаленную огненным шаром ведьмы. «Моя нянька оценит твой вид. Ей будет приятно, что ты показалась народу в таком же наряде, в каком она выходила замуж». «Ее муж был сборщиком фиников?» Я не винила злой рог, утянувший на дно вместе с розой ветров мои сундуки с приданным и ларцы с драгоценностями. Достаточно было того, что король, одетый не лучше моего, с лучезарной улыбкой протянул мне руку. А когда мы выбирались из лодки, не дал упасть в воду. Я, запутавшись в юбках, не смогла сделать широкий шаг. Лард подхватил меня на руки и под восторженные крики подданных донес до цветочной арки. «Ты самая красивая, клянусь». «Нет, все-таки мой муж солдафон». Я благословила небеса, когда мы, наконец, дошли до поджидающей нас открытой кареты и отправились во дворец, чьи белокаменные стены виднелись издалека. Массивные ворота поглотили королевский кортеж. Следом за нами следовали экипажи придворных, присоединившихся к нам на пристани. И закрылись, отсекая праздную толпу, плодящуюся в предвкушении семидневных гуляний с музыкой, фейерверками, раздачей бесплатных яств и вин. Завтра их король женится. На такой восторженной ноте закончил объяснение торквидских обычаев король Ларт. Стоило попасть в отведенные мне покои, как первым делом я скинула с уставших ног остроносые туфли. Не дожидаясь слуг, освободилась от цветного кокона одежды, присела в изнеможении на кровать и проснулась на следующий день. От голода и урчания в животе. Даже через полгода после свадьбы столица Торквиды Вейшера не успокоится. Счастливчики без устали примутся расписывать тем, кто не сумел попасть в храм стихий, как красива была невеста. Видимо, в порту я все-таки не показала товар лицом. Как нежен был со мной король, что правда, то правда. И как священный огонь одобрил наш союз. На словах все звучит просто и легко, но пережить свадебный день, особенно если ты не знаком с торквидскими обычаями, сродни выступлению воздушной гимнастки. Ты ступаешь по натянутому канату, и из страховки в твоих руках лишь цветы. Все началось с облачения невесты. На совершенно ногое тело накинули простую белую сорочку. До того простую, что я заподозрила наряд, в котором я спустилась с корабля, вверх изысканности. А я, дурочка, не оценила. Лард озорно сверкнул глазами. По традиции, на невесте минимум одежды. Во-первых, у нас жарко, а во-вторых, зачем потом тратить время на раздевание? Служанки прыснули в кулачки, но, встретившись со взором суровой леди, сделали вид, что сильно заняты расстановкой цветов. А сладкого аромата кружилась голова. Белый цвет символизирует чистоту невесты, а простота ткани и кроя намекает на то, что без титулов мы все одинаковые. Швея, ползая у моих ног, торопливо подшивала подол. «Прости, мне казалось, что ты выше ростом». Король не подался уговорам и не покинул покоя. И даже заподозрила, что он боится, как бы меня не умыкнули, или вдруг я не передумала идти с ним под венец. И я не учел, что ты носишь туфли на каблуках. И вот еще одна неожиданность. Храм стихий, мы войдем босиком, звеня золотыми браслетами на щиколотках. Наш необычный вид – дань предкам, что износили не одну пару обуви, пока не набрели на цветущий оазис, ставший основой Тарквида. Босые ноги символизируют упорство, с которым молодая семья будет следовать своим целям, несмотря на препятствия и лишения. «А что означают браслеты?» – спросила я у старшей Перри. Ее должность по статусу соответствовала званию фрейлины при короле Витары. «Босые ноги символизируют упорство, с которым молодая семья будет следовать своим целям, несмотря на препятствия и лишения». «А что означают браслеты?» – спросила я у старшей Перри. Ее должность по статусу соответствовала званию фрейлины при короле Витары. «Богатство». Грузная женщина, у которой над верхней губой волос было больше, чем на голове, отвечала «важно». Я уже тихонько поинтересовалась, почему бы Перри не избавиться от усов, на что мне ответили, что она уроженка оазиса духов, умеет предугадывать будущее. А судя по ее сумеречному взору, у нас оно не очень уж светлое. А духи не позволяют своим адептам что-либо менять во внешности. Перри ни разу не постригала даже кончики невероятной длины волос и скручивала их на макушке в высокую башню. Колоритная особа так и притягивала мой взгляд, что она, несомненно, чувствовала, поскольку позволила себе произнести больше одного слова. «Вы будете ставить богатство выше духовных качеств. Поэтому золото на ногах совсем близко к грязи». «А мне дадут нижнее белье?» Лард покачал головой. «Ну, конечно», — догадалась я. «Наверняка наша нагота символизирует, что мы приходим в этот мир без одежды». Король широко улыбнулся. «Мы будем босые, нагие и в одних руб...» Чуть не произнесла рубищах. «Рубашках, словно паломники, собравшиеся на священную гору с Агафон». «Нет, госпожа, не беспокойтесь». Швея поднялась, обойдя меня по кругу, убедилась, что подшила подол ровно. «Я уверена, верхняя одежда придется вам по нраву. Над ней 2 года трудились вышивальщицы из Фурдага». Я оглянулась на Ларда, который досадливо поморщился. Кто-то явно проговорился. 2 года? У тебя на примете была другая невеста? Я только неделю сомневался, смогу ли добиться тебя. А как уверился, что тебе никуда от меня не деться, тут же заказал наряд невесты. Я не успела дать оценку его стараниям. В комнату внесли красный халат. Я застыла, пораженная его красотой. Нет, не кровь всколыхнула мое воображение. Он как раз был прост, как и крой того платья, что уже было надето на мне. Широкие рукава, сглаженная горловина, распахивающиеся полы, из-под которых окажется видна нижняя рубашка. Из излишеств кроя лишь длина. Хвост халата наверняка будет все еще виден у входа в храм, тогда как я сама уже становлюсь у противоположного его конца. У алтаря. Но вот то, что заставило открыть мой рот и загореться восторгом глаза всех окружающих – невероятная вышивка, которая начиналась на шее, плавно переходила на полы халата, а оттуда расходилась по краю подола. Я не поверила своим глазам и потрогала невероятное сплетение узоров пальцами, думая, что все, что я вижу, живое. Мастерицы и тары баловали меня всякий раз по-новому расшивая наряды, но чтобы цветы, бабочки, порхающие над ними, и птицы с махом крыльев, заставляющие нежные бутоны колыхаться, казались живыми, такого я никогда не встречала. «Магия!» Выдохнула я. «Магия!» Подтвердил Лард, следом за мной проводя по узору ладонью. Птицы испуганно отпрянули от его руки, а бабочки затихли, сложив крылья. «Но как такое возможно?» Я подняла глаза на короля. «Ты видела когда-нибудь, как из сахара делают карамель? Сначала он в твердой форме, но стоит его расплавить и потянуть обжигающую массу ложкой, то можно заметить, как образуются тонкие нити. И я ела как-то сахарную вату на ярмарке. Мои щеки запылали. Слышал бы меня отец. Он непременно поинтересовался бы, когда это я успела побывать на народном гулянии. Очередная вылазка с Трир закончилась незабываемыми открытиями. В частности, как раз там я видела, как сахар превращается в нити, которые наматывают на палочку и продают в виде воздушного сладкого облака». «Совершенно верно», — тоном учителя подтвердил Ларт. «Он даже руки сложил за спиной, совсем как мой преподаватель математики». «С камнем пир можно проделать все то же самое. Только его нити не едят, а скручивают шелковыми. Фантазия мастериц позволяет свершиться чуду. Рукоделие будто оживает». Я, затаив дыхание, разглядывала невероятный узор. Мне даже показалось, что цветы пахнут. Они на самом деле испускают аромат. Ларт заметил, как я наклонилась и принюхалась. «Это же просто чудо!» «Я знал, что тебе понравится». «Даже тогда, когда я шила платье для свадьбы с другим?» «Имя Ферикицы я произносить не хотела». «Даже тогда. Я не отчаивался ни на минуту». В отличие от Итары, где храм располагался в нескольких минутах ходьбы от дворца, Тарквитская обитель богов находилась на приличном расстоянии. «Ох, и любят же у вас долгие шествия». Я все еще не могла забыть проход невесты до корабля. Солнце, тяжелое красное платье, удушливый запах роз. «Традиции». Пожал плечами король, предлагая мне руку. Мы выходили под слепящее солнце. Я еще раз посмотрела на Ларда, прекрасного в белой одежде. Его халат тоже украшал узор, только не такой фривольный. Вполне себе строгий мужской, где красная нить переплеталась золотой. «Без пира?» — поинтересовалась я. «Без. Весь ушел на твой наряд». Улыбнулся мне в ответ король. Подол его верхней одежды заканчивался у пят, а не тянулся длиннющим хвостом, как у меня. К слову, мой халат оказался на удивление легким и совсем не давил на плечи. «Магия».